Ги де Мопассан. Он таил от нас свою жизнь. Ренар о Мопассане. У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде». На «Милом друге» у Мопассана служили двое матросов. Старшего звали Бернар. Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с хозяином в последнее время творится что-то неладное, и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей. Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чуткое и стыдливое сердце. Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие равнодушные руки. И матросы старались. Они оттягивали ее продажу сколько могли. Они были бедные люди, и один лишь Бог знает, как это было им трудно. Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику, графу Бартелеми. Когда Бернар умирал, он сказал окружающим: «Думаю, что я был неплохой моряк». Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова. Эти слова завещания, которые устами своего матроса оставил нам Мопассан. Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь как метеор, — говорил он, — и выйду из нее как молния». Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь клиникой для писателей, незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви страдания и любви радости. Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни. Куда он звал? Куда он вел за собой людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя? Он понимал, что этого он не сделал, и что если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра. Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил, наконец, в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления. И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. И вот тщеславие мужчины было удовлетворено, большего он не хотел. Но что Башкирцева? Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик. Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непрошено врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил, и соль слоями оседает у него в голове? Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг. Работница, наивная и прелестная девушка. Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца, такого же чистого, как и ее сияющие глаза. Наивная девушка. Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой, зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться. Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы шить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном. Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман. И сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц. Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и, наконец, прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем. Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, Жуир Циника Лавелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета. Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды. Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести, и в тот же вечер, назло себе, назло Мопассану, отдалась этому Жуиру. Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся. История с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа. Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце. Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать. Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолял о прощении. Он — недоступный великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств. Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для Мопассана. Они благословенны, эти чувства. Они святая святых нашего несовершенного мира. И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то, что он выплевывал ее целыми горстями, целыми большими горстями.